Как и ожидалось от фракции «Чужих земель», форт Небесного Волка и вправду экстравагантен. До сих пор я на пути встретил три фрагмента концепции, но, к сожалению, моя духовная сила ограничена, иначе я точно выкопал бы их. Его духовная сила вновь устремилась вперед и слилась со следующей формацией начертания, вынуждая ее на время погрузиться в сон. Свист. А затем Дуань Лин Тянь понесся через затихшую область. А когда он вернул обратно духовную силу, то четко расслышал волну пронзительных громыханий за своей спиной, но так как он летел дальше, то шумы становились все тише и тише. Пройдя через области ветра, огня и молнии, Дуань Лин Тянь очень скоро настиг области воды. Вот только та вода совершенно не выглядела спокойной, как ей положено по своей природе. Если бы вода была спокойной, тогда Дуань Лин Тянь смог бы пересечь ее даже без своей текущей культивации. Но данная вода падали вниз, перекрывая проход. Если силы практика не хватит, то он явно потеряет контроль над своим равновесием. Вперед! Но для него данная проблема ничего не значила, так как его духовная сила уже слилась с данной формацией и временно погрузила ее в сон, что и позволило парню с легкостью пересечь ее. Только когда Дуань Лин Тянь вернул свою духовную силу, только тогда он услышал шум потоков воды. Возможно, даже члены форта Небесного Волка не догадывались, что я с легкостью смогу отключать их формации начертаний внутри иллюзорного тайника. Благодаря навыкам и мудрости боевого императора Возрождения моя духовная сила в этом месте становится прямо жульничеством. Слово «жулик» пришло из его прошлой жизни. Относилось оно к нечетным игрокам, которые пренебрегали некоторыми правилами игры. Следующая формация начертаний наверняка образована при помощи первородной энергии и фрагмента концепции Земли, верно? Подумал про себя Дуань Лин Тянь, пока несся дальше. По логике вещей, помимо сил воды, огня, ветра и молнии, к силах природы относилась еще и сила Земли. Глава 804. В ожидании добычи. А пока Дуань Лин Тянь готовился поприветствовать энергию Земли, то заметил, что перед ним появился старик. А когда он пригляделся к внешности человека, то опознал в нем заместителя мастера форта Небесного Волка, Нин Цаня. Вот только Нин Цань смотрел на него в восхищении, словно смотрел на младшего, которым был очень доволен. «Мои поздравления за прохождение первой начальной фазы отбора иллюзорного тайника. Теперь можешь выбрать одну из трех наград». Как только Дуань Лин Тянь остановился, Нин Цань слегка улыбнулся ему. Первое – духовное оружие третьего ранга. Второе – свист. Нин Цань не успел закончить, но Дуань Лин Тянь уже помрачнел. Следом он устремился вперед, просто пролетев мимо Нин Цаня. В тот же миг Нин Цань постепенно растворился в воздухе, как будто его и не существовало. Черт побери, я не заметил, что он иллюзия формации начертаний. Немного выругался про себя Дуань Лин Тянь. В этот миг он не смел задерживаться, поэтому сразу выпустил свою духовную силу в намерении сканировать любой угол впереди себя. Ранее все его мысли крутились вокруг области Земли, а больше ни о чем он больше не задумывался. Поэтому он попал впросак, когда перед ним появился Нин Цань. Если подумать логически, то Нин Цань просто не мог появиться здесь. В конце концов Нин Цань ясно объявил правила второго раунда отбора, и в инх явно не говорилось о награде посреди прохождения тайника. Поэтому когда он начал выслушивать речь старика, то его как громом поразило, и он понял, что происходит. Значит, помимо формации начертаний сил природы в тайнике еще и размещены иллюзорные формации, чтобы задержать участника. Забудь. Даже если я немного потерял во времени, но любой наверняка попадет в ловушку, как и я. Меня обвели вокруг пальца, а значит, и их обведут. Успокоил себя парень, но все еще не отказался от намерения первым пройти второй раунд и завладеть знаком номер один. Пролетя немного вперед, духовная сила парня вздрогнула, чем и вынудила парня про себя фыркнуть. Еще одна формация начертаний. Но затем он приказал своей духовной силе временно приостановить деятельность той формации. Еще одна формация, способная создавать иллюзорное пространство. Как только его духовная сила слилась с той формацией, то он сразу опознал, в чем ее суть. Как только человек войдет в область ее действия, то формация начертания выстроит вокруг него иллюзорное пространство. Вот только при помощи своей духовной силы парень мог ее временно отключить, поэтому и избежал иллюзорного пространства. «Я сохранил себе очень много времени. Знак номер один точно мой», — наполнился уверенностью парень, пока летел вперед. Впоследствии он обнаружил еще несколько формаций начертаний, способных выстраивать иллюзорные пространства, но он вовремя их отключал. Возможно, моя скорость уступает тем молодым гениям третьего уровня стадии толкования пустоты или выше, но за счет духовной силы я весьма свободно передвигаюсь внутри иллюзорного тайника, поэтому их прогресс явно должен уступать моему, размышлял про себя Дуань Линтянь. Теперь наверняка только Цзышан может угрожать моему прогрессу во время второго раунда. В конце концов, тот старик внутри его тела, даже если то лишь незавершенная душа, но его жизненный опыт не стоит недооценивать. Обладая воспоминаниями двух жизненных циклов боевого императора Возрождения, Дуань Линтянь понимал, что не стоило пренебрегать багажом знания и мудрости таких сущностей. Кроме того, Цзышан наверняка позволит тому старику взять под контроль свое тело, пока будет продвигаться по иллюзорному тайнику. Учитывая опыт того старика, то он наверняка поймет, когда перед ним будут находиться иллюзорные пространства, поэтому с легкостью пройдет через них. Дуань Линтянь ощущал внушительное давление. Хаэм, Дуань Линтянь зашел за поворот туннеля, но перед ним внезапно стало светло, из-за чего он был вынужден зажмуриться. Это выход. Без каких-либо колебаний он продолжил лететь вперед. Конечно же, он не забывал держать свою духовную силу под напряжением. Как и ожидалось, его духовная сила заметила две формации начертаний. Одна из них принадлежала к типу иллюзорного пространства, а другая к силе элемента Земли. Не думал, что именно здесь появится формация элемента Земли. Кажется, скоро выход. Глядя вперед себя, на лице парня расцвела яркая улыбка. А когда он долетел до конца, то перед ним открылось просторное помещение, и именно оно и называлось иллюзорным тайником. Лучи света падали куда-то вниз, судя по всему, именно к выходу. Должно быть, оттуда я попаду на боевую арену, решил про себя Дуань Линтянь. Свист. Дуань Линтянь словно бы превратился в вихрь ветра, но остановился он посреди просторного помещения. Оглянувшись назад, он невольно заметил, что в данное помещение ведет как минимум несколько десятков проходов. Должно быть, проходы других участников. А где номерные знаки? Подумал про себя Дуань Линтянь, а затем начал поиск необходимой платформы. Вскоре он ее обнаружил. На ней отдельно друг от друга лежали знаки, но на каждом из них высекался индивидуальный номер. Вжух! Дуань Линтянь стремительно приблизился к платформе, быстро отыскал знак под номером 1 и забрал его себе. Видимо, я прибыл сюда первым. Забрав свой знак, он резко подлетел в воздух и приблизился к выходу из тайника, но не стал торопиться его покидать. Он лишь скрыл себя посреди тумана и стал наблюдать за остальными проходами. В определенный момент в его глазах вспыхнула жажда убийства. Он не покинул иллюзорный тайник прямо сейчас лишь по той причине, что желал пересечься с одним конкретным человеком. Он хотел убить Цзышана. Цзышан породил вражду между ними еще в имперском королевстве Лазурного леса. Позднее они встретились в династии Дархан, а конфликт между ними развился до такого уровня, что не разрешится, пока кто-либо из них умрет. Особенно когда он узнал, что незавершенная душа в теле Цзышана наверняка принадлежит эксперту стадии боевого императора. И теперь Дуань Линтянь начал считать Цзышана существенной угрозой. Его не покидало ощущение, что если Цзышану позволить жить, то он рано или поздно принесет ему катастрофу. Благодаря помощи незавершенной души, будущее Цзышана наверняка будет идти гладко, и у него точно появится шанс пробиться на стадию боевого монарха или даже боевого императора. А он явно не желал, чтобы нечто подобное произошло. «Цзышан, иллюзорный тайник станет твоей могилой», – прошептал Дуань Линтянь. Именно поэтому Дуань Линтянь ожидал в иллюзорном тайнике, так как Цзышан явно рано или поздно появится из одного из проходов. К сожалению, мне неведомо, откуда он появится, иначе я мог бы проявить инициативу и нанести ему визит. Вот в каком ключе он про себя размышлял. Снаружи выхода, естественно, располагалась боевая арена. В этот момент, помимо Нин Цаня, который постоянно ждал и не покидал этой области, Фэн Вэй и остальные представители из различных династий уже ожидали и с нетерпением наблюдали за выходом из иллюзорного тайника. Группа экспертов старшего поколения парила в небе и наблюдала за выходом. Вход перекрывался плотным белым туманом, поэтому они ничего не видели, что творится внутри. Дошло даже до такого, что даже духовная сила не могла прорваться через тот туман. Любопытно, кто же получит знак номер 1? Вслух задавалось вопросом много людей, включая Нин Цаня, Фэн Вэй, 13-го меча и 5-ю саблю. Все эксперты старшего поколения задавались этим вопросом. Вот только сейчас они не могли знать, что молодой человек в фиолетовом одеянии уже парил перед самым выходом из иллюзорного пространства. Он слишком медлителен. Нахмурился Дуань Линтянь, что уже некоторое время скрывался посреди тумана. Наконец он ощутил, что в одном из проходов что-то движется. Вжух! Из одного из проходов вылетел человек, чем и привлек внимание Дуань Линтяня к своей персоне. Цзышан, смотря на знакомого человека, на лбу которого горело клеймо черного пламени, Дуань Линтянь внешне холодно ухмыльнулся. К тому времени Цзышан уже появился возле платформы со знаками, но его выражение помрачнело, когда он заметил, что одного знака уже не хватает. «Где знак номер один? Кто-то оказался быстрее меня». Старческий, хриплый и призрачный голос вышел из уст Цзышана, но в нем четко слышалось недоумение, словно он не мог поверить, что кто-то его опередил. В этот момент Дуань Линтянь убедился, что тот старик явно при жизни обладал могуществом эксперта стадии боевого императора. «Старик!» — холодно усмехнулся Дуань Линтянь, когда услышал хриплый голос Цзышана. Он полностью вышел из тумана, перестал скрываться. Вот только в ладони он уже сжимал сломанную дощечку. На дощечке сверкали мелкие и сложные слова, но он понятия не имел, что они обозначали. Только Дуань Линтянь холодно просмеялся, как Цзышан повернулся к нему, но в его глазах вспыхнули эмоции страха. «Мальчишка, так это ты? Как ты сумел примчаться сюда быстрее меня?» Снова раздался старческий голос. Глава 805. Девятый уровень стадии трансформации пустоты. «Нет ничего невозможного». Холодно усмехнулся Дуань Линтянь, а затем направил сломанную дощечку в сторону Цзышана. Свист. Сломанная дощечка со свистом устремилась к Цзышану, словно бы у нее выросли собственные глаза. Невероятно огромное давление заставило Цзышана мгновенно помрачнеть. «Мальчишка, ты победил!» Раздался старческий голос и следом перестал существовать. В то же время черное клеймо пламени на лбу Цзышана исчезло, из-за чего его тусклые глаза вновь засверкали жизнью. А в этот момент сломанная дощечка повисла возле Цзышана, словно бы лишилась своей цели. «Этот старик умеет быстро сбегать». Дуань Линтянь мгновенно оказался возле дощечки и схватил ее. «Но как только Цзышан умрет, то и ты последуешь за ним». Дуань Линтянь уставился на Цзышана, извергая на него свою жажду убийства. Цзышан также пожирал Дуань Линтяня своей жаждой убийства. Но, конечно же, помимо желания убить, его также посетило и чувство страха. Без защиты старейшины призрака он далеко не соперник Дуань Линтяню. «Дуань Линтянь, хочешь убить меня?» — спросил Цзышан низким тоном. «Тебе давно известен ответ». Холодно усмехнулся Дуань Линтянь. Его первородная энергия вырвалась на волю и тут же слилась с дощечкой печати дьявола, от которой начала излучаться ужасающая аура. Свист. И практически в тот же миг, когда он перестал говорить, Цзышан ринулся к небу с воплями. «Заместитель мастера форта Фэн, спасите меня!» Вопль Цзышана поддерживался первородной энергией, поэтому и гремел чрезмерно громко. «Заместитель мастера форта Фэн?» Дуань Линтянь удивился, но перед его глазами невольно возникла картина, как Лу Юн вместе с Цзышаном направляются во внутреннюю территорию форта. Неужто они тогда шли навстречу с заместителем мастера форта небесного волка Фэн Вэйм? Дуань Линтянь похолодел, а затем без всяких колебаний устремился вслед за Цзышаном. Он хотел прикончить Цзышана и избавиться от дальнейших проблем до вмешательства Фэнвэя. Ураган. Скорость Дуань Линтянь оказалась весьма стремительной, а чтобы скрыть существование дощечки печати дьявола перед Фэнвэем, он скрыл ее в кольце, а в его глазах вспыхнул тусклый свет. Тысячи иллюзий. Без всяких колебаний Дуань Линтянь высвободил духовную силу, чтобы воспользоваться навыком души. Возникло иллюзорное пространство, которое заключило в себе Цзышана. «Сдохни!» Дуань Линтянь во вспышке появился перед Цзышаном, а затем замахнулся ладонью в сторону его головы. А когда он замахнулся, то его выражение помрачнело, так как ужасающая аура вдруг вырвалась из тела Цзышана, а его иллюзорное пространство разрушилось. Свист! Цзышан с легкостью увернулся от удара Дуань Линтяня, а затем молча повис в стороне и уставился на парня. «Старик, видимо, ты уже не боишься помереть». Дуань Линтянь догадался, что произошло по сверкающему клейму черного пламени на лбу Цзышана. Вновь та незавершенная душа стадии боевого императора заняла тело Цзышана в тот миг, когда он почти погиб от руки Дуань Линтяня. Не только душа заняла тело Цзышана, но еще и разрушила иллюзорное пространство, чтобы предотвратить неудобные ситуации. «Мальчишка, тебе придется сперва позаботиться обо мне, если ты хочешь убить его». Зловеще просмеялся старейшина-призрак. «Ты ищешь смерти». Выражение парня исказилось, а затем он достал дощечку печати дьявола. Сама дощечка словно вновь нашла свою цель, поэтому устремилась к Цзышину. А когда дощечка почти настигла Цзышина, то клеймо исчезло, поэтому она вновь повисла в воздухе. «Цзышан, давай посмотрим, сможет ли он тебя защитить в этот раз». Чтобы предотвратить появление старика, он не стал прятать дощечку печати дьявола. «Тысяча иллюзий». Тусклый свет вновь вспыхнул в его глазах, а Цзышана окутало иллюзорное пространство. «Сдохни». Дуань Лин Тянь ледяным взглядом уставился на Цзышана, а сам замахнулся дощечкой печати дьявола в сторону его головы. Он хотел узнать, посмеет ли в этот раз тот старик показаться и спасти его. ХМПФ. А когда Дуань Лин Тянь снова почти нанес удар, послышался холодный фырк. А после фырка последовала бесформенная и огромная сила воздействия. Бам! Ужасающая сила обрушилась на Дуань Лин Тяня, отправив его в полет. Сильные холодные ветра вокруг его тела развеялись, а свет на дощечке печати дьявола померк. Вжух, вжух, вжух, вжух. А когда Дуань Лин Тянь пришел в себя, то заметил четверых людей возле выхода из иллюзорного тайника: Фэн Вэя, Нин Цаня, пятую саблю и 13-го меча. А тем, кто нанес удар, без сомнения оказался Фэн Вэй. Фэн Вэй, чем ты занимаешься? Боевое соревнование между 10 династиями еще в процессе, но ты, благородный заместитель мастера формы Небесного Волка, посмел пойти против правил и вмешаться. Не слишком ли далеко ты зашел? Когда 13-й меч рассмотрел происходящее, его выражение испортилось, и он холодно обратился к Фэн Вэю. Волны намерения меча ощутились в воздухе. Все тело 13-го меча в этот миг словно превратилось в меч, готовый в любой миг уничтожить Фэн Вэя. С другой стороны, Фэн Вэй, попав под воздействие ауры 13-го меча, испортился в выражении, но все же негромко ответил: 13-й меч, второй раунд соревнований не более чем определение ранга. В правила не входит пункт, позволяющий участникам убивать друг друга. Ты искажаешь факты. 13-й меч стоял на своем, сделав шаг вперед. Его аура оказывала внушительное давление на Фэн Вэя. 13-й меч, здесь форт Небесного Волка, а не твоя секта клинка. Ты сам сказал, что соревнования проводим мы, а значит и правила устанавливаем мы. Нин Цань спокойно обратился к 13-му мечу. И что с того, что здесь твой форт? Хочешь сказать, что мне придется найти другое место, чтобы преподать человеку урок? Фыркнул в ответ 13-й меч, а затем внезапно испарился. Дуань Лин Тянь лишь увидел, как 13-й меч резко исчез. Шлеп. Практически в следующий же миг послышался шлепок. Дуань Лин Тянь увидел, что 13-й меч стоит возле Фэн Вэя. Он именно что шлепнул Фэн Вэя. Яркий отпечаток ладони появился на лице Фэн Вэя, заставив того временно остолбенеть, так как он явно не был готов к тому, что 13-й меч посмеет ударить его на глазах у стольких людей. 13-й меч, ты ищешь смерти, разозлился Фэн Вэй. Его аура стала напоминать неистового зверя, желающего сожрать 13-го меча. Но, к сожалению, он даже не сумел коснуться одежды 13-го меча. Как быстро ошеломился про себя Дуань Лин Тянь, когда увидел, что 13-й меч вновь испарился, а появился уже совершенно в другом месте. Фэн Вэй не мог выстоять и одного удара от 13-го меча. От начала и до конца феномен воплощения энергии неба и земли появился лишь над головой Фэн Вэя, но не над головой 13-го меча. Стоило упомянуть, что малейшее движение 13-го меча выглядело очень кратким, поэтому феномен энергии неба и земли не успевал воплотиться. Свист, свист, свист, свист, свист. Даже если атаки Фэн Вэя были быстрыми, но и близко не могли коснуться 13-го меча. 13-й меч. Выражение лица Нин Цаня потемнело, а затем он присоединился к Фэн Вэю, чтобы справиться с 13-м мечом. Вот только, к сожалению, даже их объединенных сил оказалось недостаточно, чтобы совладать с 13-м мечом. 13-й меч. Ты прорвался на тот уровень. Наконец Нин Цань перестал атаковать и остановился в стороне, не желая больше тратить сил. Вжух. 13-й меч исчез и вновь появился в воздушном пространстве. Но на этот раз он не уворачивался, а просто замахнулся кулаком. Его удар как молот обрушился на грудь Фэн Вэя, отправив его в полет как пушечное ядро. Бам! Послышался громкий взрыв. 13-й меч остался неподвижным в воздухе, а Фэн Вэй стремительно полетел назад, пока не столкнулся со стеной. Плеск! Фэн Вэя вырвало кровью, Но вот только теперь он с недоумением уставился на 13-го меча. «Ты, как ты можешь быть таким сильным? Фэн Вэй, я просто восхищаюсь твоей смелостью. Даже я не смею вызывать младшего брата меча после того года. Простой практик 7-го уровня стадии трансформации пустоты вроде тебя смеет вести себя высокомерно перед боевым мастером 9-го уровня стадии трансформации пустоты. Даже и говорить не буду, что твоя смелость суицидна». Презрительно высказался 5-я сабля в сторону Фэн Вэя. 9-й уровень стадии трансформации пустоты. Слова 5-й сабли заставили Фэн Вэя затрястись. Но теперь он куда с большим изумлением уставился на 13-го меча. Как такое возможно? Как ты смог достигнуть такого уровня настолько быстро? Фэн Вэй естественно понимал, что означают слова 9-й уровень стадии трансформации пустоты. На всем облачном континенте сильнейшим боевым мастером ниже стадии боевого монарха является боевой мастер 9-го уровня стадии трансформации пустоты. 9-й уровень стадии трансформации пустоты? Поразился Дуэн Лин Тянь про себя. 13-й меч, мастер Сули, на самом деле обладает могуществом 9-го уровня стадии трансформации пустоты, то была сущность наиболее близкая к стадии боевого монарха. Обладая воспоминаниями боевого императора Возрождения, Дуэн Лин Тянь естественно понимал, что боевой мастер 9-го уровня стадии трансформации пустоты обладает высочайшей силой среди стадии пустоты. Стадия пустоты разделялась на 4 подстадии. Абсолютная пустота, посвящение пустоты, толкование пустоты и трансформация пустоты. 9-й уровень стадии трансформации пустоты – сильнейший уровень среди боевых мастеров стадии пустоты. С точки зрения силы, такие боевые мастера являются сильнейшими людьми ниже стадии боевых монархов. Глава 806. Первый, который вышел. Когда они оба осознали, что 13-й меч обладает могуществом боевого мастера 9-го уровня стадии трансформации пустоты, то оба испытали ужас. Они словно увидели страшного монстра. 13-й меч, раз ты уже эксперт 9-го уровня стадии трансформации пустоты, то мы оба не соперники тебе. Но правила 2-го раунда уже были объявлены и что они ведут сугубо к расстановке рангов участников. Нин Цань глубоко вдохнул, а затем спокойно произнес. Данные правила обозначил лорд-мастер форта. Если у тебя есть вопросы, тогда тебе стоит вместе со мной отправиться к нему. Лорд-мастер форта являлся главой форта Небесного Волка. А когда Нин Цань упомянул мастер форта Небесного Волка, легкий страх промелькнул во взгляде 13-го меча. Тот лишь холодно фыркнул, но ничего не сказал. Даже если он не боялся двух заместителей мастера форта, но со стороны их главы он все еще ощущал угрозу. Мастер формы Небесного Волка сделал себе имя еще много лет назад. Даже если 13-й меч и прорвался на 9-й уровень стадии трансформации пустоты, то явно не был тому противником. Дуэн Лин Тянь, идем. Обратился 13-й меч к Дуэн Лин Тяню, не желая больше обращать внимание на Фэн Вэя и Нин Цаня. Дуэн Лин Тянь кивнул, а затем последовал следом за 13-м мечом. Он не забыл о том, чтобы спрятать дощечку печати дьявола, а также бросить ледяной взгляд на Цзышина. Раз Фэн Вэй примчался сюда, то он уже не мог спокойно убить Цзышина. Даже если он не желал, то все равно не мог ничего сделать. Как ни посмотри, а находился он на территории форта Небесного Волка. Кроме того, правила 2-го раунда не говорили о том, что молодые гении могут убивать друг друга. Поэтому вмешательство Фэн Вэя, можно сказать, входит в правила. Если бы я знал, что так получится, то не стал бы убирать дощечку печати дьявола во время атаки. Сожалел про себя Дуэн Лин Тяня о упущенной возможности. Во время его первой атаки Цзышан уже запросил помощи. Если бы он не опасался, что Фэн Вэй заметит дощечку печати дьявола, то не стал бы ее сразу прятать. В тот момент он нетерпеливо хотел убить Цзышана, поэтому позабыл, что в отсутствии дощечки печати дьявола незавершенную душу боевого императора ничего не сдерживало. А когда он пришел в себя и осознал свою ошибку, а затем хотел уже прикончить Цзышана при второй атаке, Фэн Вэй уже успел отбросить его. Простая ошибка привела к неудаче. Вздохнул про себя Дуэн Лин Тянь. Ему выпал такой шанс прикончить Цзышана, но по причине ошибки тому удалось выжить. Конечно же, Дуэн Лин Тянь понимал очень хорошо, что бесполезно теперь уже сожалеть. В этом мире не существовало медицины от сожаления. Теперь ему необходима дополнительная возможность, чтобы убить Цзышана. Он не успокоится до тех пор, пока тот не сгинет. Но в конце концов моя сила все еще слишком слаба. Если бы я обладал достаточной силой, то не упоминая даже Фэн Вэя и Нин Цаня, Даже их мастер не смог бы мне помешать прикончить Цзышана у них на глазах. Дуэн Лин Тянь снова осознал, что до сих пор слишком слаб. Теперь он уже не сравнивал себя с молодым поколением, а наоборот нацелился на старшие поколения уровней Фэн Вэй и Нин Цаня. «Сила! Я хочу невероятную силу!» – вопил бесконтрольно про себя Дуэн Лин Тянь, а его первородная энергия словно услышала его крики. Она забурлила, словно преобразилась во множество неистовавших драконов, которые мелькали по его меридианам. В то же время лекарственная сила пилюли перерождения, которая изначально хранилась в глубинах его дантеня, слилась с его первородной энергией и сделала шажок вперед. В тот миг Дуэн Лин Тянь ощутил, как его тело наполнилось силой. Он сделал широкий шаг на пути в третьему уровню стадии толкования пустоты и достиг узкого места. «Как только я прорвусь через это узкое место, то официально прорвусь к третьему уровню стадии толкования пустоты», — радовался про себя Дуэн Лин Тянь. Перед уходом из иллюзорного тайника он не забыл бросить еще один холодный взгляд на Цзышана. Однажды он прикончит его, а при помощи дощечки печати дьявола уничтожит эту незавершенную душу внутри его тела. Но совершенно не опасался Цзышана, но опасался той самой души, так как ощущал угрозу от ее знаний. «Дуэн Лин Тянь, я безжалостно прикончу тебя». Кровожадный и жестокий голос Цзышана прозвучал в голове Дуэн Лин Тяня. «Что ж, увидим, кто из нас падет первым». Презрительно ухмыльнулся Дуэн Лин Тянь, равнодушно ответив Цзышану. Следом он последовал за 13-м мечом и 5-й саблей, чтобы пройти через белый туман и оказаться посреди боевой арены. Покинув иллюзорный тайник, Дуэн Лин Тянь поймал на себе кучу горящих взглядов, переполненных возбуждением и неверием. Те чувства исходили от представителей из различных династий, что парили в небе над ареной. Так это он. Как это может быть он? Ему же только 28 лет. Мальчишка 28 лет первым покинул иллюзорный тайник, даже если мне и сложно в такое поверить, но факты говорят больше слов. Знак номер один наверняка в его руках. Возможно, он воспользовался особой техникой и прошел по короткому пути. Иначе он явно не смог бы так быстро пройти иллюзорный тайник. Он в лучшем случае боевой мастер первого уровня стадии толкования пустоты, но даже возможно, что он даже не совершил еще прорыва на стадию толкования пустоты. Помимо представителей династии Дархан и династии Дармин, остальные люди выражали свое сомнение в отношении Дуэн Лин Тяня. Они явно не верили, что паренек обладает силой для того, чтобы первым покинуть иллюзорный тайник. Так он первым вышел наружу. Император обрадовался про себя, а затем послал голосовое сообщение Дуэн Лин Тяню. «Дуэн Лин Тянь, поздравляю тебя! Ты же получил знак номер один!» Дуэн Лин Тянь поднял голову, чтобы посмотреть на императора династии Дархан, а затем равнодушно кивнул ему. «Ха-ха, молодец!» Уже вслух и ярко рассмеялся император. После он бросил самодовольный взгляд на других представителей из 9 династий со словами. «Вы же все видели, ведь так? Это молодой эксперт из моей династии Дархан. Бай Нанин, мастер Цзышана», — посмотрел на Дуэн Лин Тяня сложным взглядом, но в своем сердце он переживал за Цзышана. Он более чем ясно понимал конфликт между своим учеником и Дуэн Лин Тянем. Конфликт между непримиримыми врагами. Неудивительно, что даже Вэй проиграл ему. «Дуэн Лин Тянь и вправду выдающийся», — произнес старейшина Цань, представитель клана Чжао из династии Дармин. Дуэн Лин Тянь был с ним знаком, так как одолел молодого гения из их клана несколько месяцев назад. А когда старик прибыл в форт Небесного Волка и встретился с данным молодым человеком впервые, то шокировался до глубины души. Никогда он не думал, что парень окажется настолько молод. «Изначально я думал, что первым из иллюзорного тайника выберется его высочество кронный принц, но не думал, что им окажется Дуэн Лин Тянь», — вздохнул про себя старик. Попав под внимание окружающей толпы, Дуэн Лин Тянь молча парил в небе между 13-м мечом и 5-й саблей. «Ты прошел через иллюзорный тайник, поэтому знак номер один в твоем распоряжении?» — спросил 13-й меч у Дуэн Лин Тяня. «Да», — кивнул парень. «Значит, ты не вышел сразу лишь по той причине, что дожидался Цзышана. Как долго ты его ждал?» — прищуренно спросил 5-я сабля. «Примерно 50 или 60 вдохов по времени», — ответил Дуэн Лин Тянь. «50 или 60 вдохов?» 13-й меч и 5-я сабля невольно переглянулись друг с другом, но увидели ошеломление в глазах друг друга. Лишь одно слово бегало у них в голове: «Монстр. Дуэн Лин Тянь просто монстр. Младший брат меч. Что бы ни случилось, но этого парнишку нужно забрать в секту клинка». Серьезным тоном обратился пятая сабля к тринадцатому мечу. Даже если он не пребывал в хороших отношениях с тринадцатым мечом, но то лишь его личные проблемы. Если дело касалось секты клинка, то он наоборот вставал всецело на сторону тринадцатого меча и сражался с врагами. «Я понял», — кивнул тринадцатый меч. Дуань Линтянь, естественно, не знал о их голосовом общении между собой, так как молча культивировал концепцию ветра, сжимая в ладони фрагмент концепции ветра. Он просто прямо в воздухе сел в позу лотоса и приступил к культивации концепции. Священная техника девяти боевых драконов, форма дракона меча. Его первородная энергия вновь стала безрассудной при начале культивации. Направляя энергию к узкому месту, он пытался совершить прорыв к третьему уровню стадии толкования пустоты. «Как только я совершу прорыв через узкое место, то ступлю в ряды боевых мастеров третьего уровня стадии толкования пустоты». Испытав прошлый инцидент, Дуань Линтяня переполняла жажда могучей силы, поэтому он хотел как можно скорее увеличить свое культивирование. «Заместитель мастера форта Нин идет сюда», — кто-то воскликнул, из-за чего представители из различных династий обратили свое внимание на выход из иллюзорного пространства. Даже если они и недоумевали, почему вдруг Фэн Вэй, Нин Цань, тринадцатый меч и пятая сабля вошли в иллюзорный тайник, но ничего не сказали и ждали раскрытия причины. Хотя крик Цзышана и был громким, но примерно 80% его силы сдержалось в формации и начертания на выходе из тайника, поэтому и звучал крайне тихо. На тот момент только эти четверо ясно его расслышали. Глава 807. Второй уровень промежуточной концепции ветра. Заместитель мастера форта Фэн. А вскоре представители династии заметили, что после Нин Цаня из иллюзорного тайника также вышел и Фэн Вэй. Но не только. Рядом с Фэн Вэем наблюдался еще один человек. Это он. Кажется, он тоже молодой гений из династии Дархан. Боже мой, первыми двумя во втором раунде оказались гении из династии Дархан. Представители из других девяти династий загомонили, пристально уставившись на Цзышана. «Ха-ха-ха-ха, хорошо, отлично», — громко рассмеялся император династии Дархан. Он даже не думал, что после Дуань Линтяня вторым окажется Цзышан. Даже если у Цзышана не имелось благих отношений с императорской семьей династии Дархан, но он как ни покрути являлся личным учеником Бай Нанина. А что более важно, он выступал от имени династии Дархан на текущих соревнованиях. Сам Бай Нанин слегка задрожал от восторга. Он не думал, что его ученик сумеет вторым покинуть иллюзорный тайник. Как только Цзышан покинул тайник, то выразил на лице самодовольство. Но когда он обратил внимание на молодого парня в фиолетовых одеяниях, что культивировал в воздухе, то в его глазах вспыхнули холодные огни. «Дуань Линтянь», — сжал зубы Цзышан, глядя на Дуань Линтяня. Даже если он и получил знак номер два и радовался, но он все равно испытывал толику раздражения, что Дуань Линтянь оказался быстрее его. Кто бы его ни превзошел, но он не желал уступать Дуань Линтяню. Он испытывал позор, проигрывая Дуань Линтяню. Позор, который ему было сложно стерпеть. «Цзышан, ты получил знак номер два», — и его мастер и император примерно в одно и то же время задали ему вопрос через голосовые сообщения. «Да», — кивнул обоим Цзышан, когда подлетел к ним. Оба человека засверкали от хорошего настроения. «Императорский дядя, ты взял хорошего ученика», — улыбнулся император, обращаясь к Бай Наниню. Бай Нанинь радостно усмехнулся. Про себя же он думал вроде следующего: «Раз я смог в своей жизни получить такого ученика, то чего мне еще просить? Цзышан, я решил дать тебе титул непрямой линии короля династии Дархан. Кроме того, я приму твой клан Цзы в столице. Что думаешь?» — обратился император к Цзышану. «Спасибо вам, ваше величество», — слегка кивнул Цзышан, но его выражение даже не колебнулось. «Я надеюсь, что ты не забудешь о династии Дархан, когда в будущем станешь владеть огромной силой», — добавил император с улыбкой. «Да», — снова кивнул Цзышан. «Цзышан», — вдруг Нин Цань взлетел в небо, а затем устремил свой восхищенный взгляд на Цзышана. «Желаешь принять меня в качестве своего мастера и стать моим учеником?» Провалившись вчера при выборе ученика, Нин Цань снова попробовал взять себе выдающегося молодого гения. Вот только на этот раз им оказался Цзышан, еще один молодой гений из династии Дархан. Вжух! Очередная попытка Нин Цаня привлекла внимание всех представителей из иных династий, но большинство из них с завистью посмотрело на Цзышана. Они понимали, что Цзышан получил такую привилегию лишь из-за того, что покинул вторым иллюзорный тайник. Он же не станет, как Дуань Линтянь, отказываться, верно? Наверняка нет. Он и Дуань Линтянь оба гении Зи династии Дархан, поэтому не станет принимать такое же решение, верно? Обсуждали между собой представители из династий. Цзышан, быстрее соглашайся. И император, и Бай Нанинь подтолкнули парня к решению. Оба переживали, что он поступит так же, как и Дуань Линтянь вчера. По их мнению, это хороший шанс для династии Дархан заиметь отношения с фортом Небесного Волка. Тогда, возможно, династия Дархан получит защиту от их форта. Когда человек возвышается к небесам, его друзья и знакомые растут вместе с ним. Я согласен. Цзышан преклонил колено перед Нинцанем, словно бы проявляя уважение и почтение. Даже если Цзышан и владел незавершенной душой, что наверняка принадлежало эксперту стадии боевого императора, но он явно не был настолько непокорным, как Дуань Линтянь. Если Цзышан сможет получить выгоду от какого-либо поступка, то не будет особо сожалеть. Принятие мастера для него формальность. Даже если Нин Цань станет его мастером, но если между ними возникнет недопонимание, тогда Цзышан не станет сдерживаться. При любой возможности он собственноручно прикончит Нин Цаня. Мастер не более чем ступенька для него, незначительная ступенька на пути в его будущему. Но, разумеется, Нин Цань не догадывался о мыслях Цзышана, иначе прямо сейчас простой пощечиной прикончил бы его. «Отлично, отлично», — довольно засмеялся Нин Цань, а затем спросил: «Какие концепции ты постиг?» Представители династии поняли, что последует после вопроса Нин Цаня, поэтому еще больше начали завидовать Цзышану. В число завидующих входили также император и Бай Нанинь. Они поняли, что Нин Цань собирается одарить Цзышана фрагментом концепции. «Мастер, я постиг концепции ветра и огня», — слегка поспешно ответил Цзышан, немного взволновавшись. Даже если в его теле и скрывалась незавершенная душа могучего эксперта, который направлял и обучал его по пути постижения концепции, но он не мог ему ничего подарить. К примеру, духовные оружия высоких рангов, целебные пилюли, фрагменты концепции и так далее. По мнению Цзышана, как только он получит фрагмент концепции, то как только приступит к культивированию техники старейшины призрака, его постижение концепции стремительно возрастет. «Я как раз владею фрагментом концепции огня 8 уровня, дарю его тебе. Кроме того, у меня в наличии фрагмент концепции ветра 6 уровня». Махнув рукой, осколки красного и зеленого цвета появились в воздухе и полетели в сторону Цзышана. «Фрагмент концепции огня 8 уровня». Глаза Цзышана загорелись, так как он не подозревал, что тот самый фрагмент, который был обещан Лу Юну, так легко попадет в его ладони. А кроме того, он получит еще и фрагмент концепции ветра 6 уровня. В этот момент все представители династии испытали шок. Фрагмент концепции огня 8 уровня, фрагмент концепции ветра 6 уровня, какая щедрость. Сравнивая с теми фрагментами, которые вчера получил Лу Юн, то между ними разница сравнима между небом и землей. Все представители возбужденно обсуждали между собой новость, а вскоре они прикрыли свои рты, так как заметили на себе взгляд Фэнвэя. Только сейчас они вспомнили, что невольно обозвали его жадным, поэтому тут же заткнулись, не смея произнести больше и слова. «Младший Цзышан, в будущем мы станем братьями». Фэнвэй поприветствовал Цзышана в новом статусе. «Старший Фэнвэй», — Цзышан ответил ему с улыбкой. В то же время он бросил взгляд на Дуань Линтяня, что сидел в позе лотоса посреди воздуха, с самодовольным выражением лица, как бы показывая свой благородный статус. Вот только Дуань Линтянь культивировал и даже не открывал глаза, чтобы одарить Цзышана даже мимолетным взглядом. «Поздравляем заместителя мастера форта Нин с хорошим учеником. Поздравляем заместителя мастера форта Нин». Помимо 13-го меча, 5-й сабли, Фэн Удая и Дуань Линтяня, все остальные поздравили Нин Цаня. Нин Цань широко улыбался, а затем повернулся в сторону императора династии Дархан. «В итоге судьба повернулась так, что я получил ученика из твоей династии. Вот 3 фрагмента концепции в качестве моей благодарности». Как только он договорил, то махнул рукой. 3 фрагмента появилось в воздухе, а затем плавно полетели в сторону императора династии Дархан. «Спасибо вам, заместитель мастера форта Нин». Император очень заволновался, вытянув ладонь, чтобы поймать 3 фрагмента. В то же время он удовлетворенно наслаждался завистливыми взглядами от окружающих. Вжух! Вдруг налетела волна фиолетовых ветров, что вынудило одежду людей затрепетать. Многие устремили свои взгляды в сторону источника, откуда пришел тот ветер. Ветер возник внезапно, поэтому не все определили его происхождение, но большая часть определила, что ветер исходил от молодого парня в фиолетовых одеяниях, что постигал концепцию ветра в воздухе. Второй уровень промежуточной концепции ветра. Феномен воплощения энергии неба и земли в воздухе заставил ряд людей даже воскликнуть. В этот момент 30 силуэтов древних рогатых драконов бесились в небе над молодым парнем в фиолетовых одеяниях. Дуэн Лин Тянь, Цзы Шан сжал зубы от недовольства. После развеивания материальной концепции ветра, Дуэн Лин Тянь не просыпался, а все так же сидел в позе лотоса посреди воздуха. «Что за парень?» – подумал про себя Фэн Удао. Он знал о развитии концепции ветра Дуэн Лин Тяня, но не думал, что тому удастся снова прорваться через довольно короткое время. Он постиг второй уровень промежуточной концепции ветра в возрасте 28 лет. Его способности к постижению, можно сказать, чудовищны. Вздыхали некоторые представители династии, и многие соглашались с ними. «ХМПФ!» – холодно фыркнул Нин Цань. А его услышали все. Он бросил ледяной взгляд на парнишку. Если бы он не переживал, что его поступки навредят репутации, и если бы он не опасался 13-го меча, то сразу без колебаний оказался возле парня и разорвал его на кусочки. Дуэн Лин Тянь, даже если тебе повезет выжить в боевых соревнованиях между 10 династиями, то ты не сможешь долго попрыгать. В глазах Цзыша нагорели зловещие и холодные огоньки. Как только соревнование закончится, я расскажу о твоей дощечке печати дьявола своему мастеру. Глава 808. 3, 4, 5. Он только что постиг второй уровень промежуточной концепции ветра. 13-й меч и 5-я сабля ошеломились, когда узнали от Фэн Удао о том, что Дуэн Лин Тянь только что постиг второй уровень промежуточной концепции ветра. Когда они увидели, что Дуэн Лин Тянь первым покинул иллюзорный тайник, то подумали, что сила парнишки считалась высшей среди молодых гениев участников соревнований, но никогда они не ожидали, что он только что постиг лишь второй уровень промежуточной концепции. Кроме того, 13-й меч узнал от Сули, что Дуэн Лин Тянь, кажется, находится только на втором уровне толкования пустоты. Другими словами, он полагался лишь на силу второго уровня стадии толкования пустоты и первый уровень промежуточной концепции ветра, чтобы первым преодолеть иллюзорный тайник. Первое время они испытывали чрезмерный шок. Видимо, как и сказал Сули, Дуэн Лин Тяня и вправду нельзя судить, исходя из его культивации. Подумал про себя 13-й меч. В то же время теперь в его глазах сверкали искры, когда он смотрел на Дуэн Лин Тяня. Он монстр, невероятный монстр. Дуэн Лин Тянь, вновь захватив всеобщее внимание, все еще культивировал с закрытыми глазами, не подозревая о атмосфере внешнего мира. На самом деле, помимо постижения концепции ветра, он также культивировал седьмую форму священной техники 9 боевых драконов, форму дракона меча. Первородная энергия бурлила внутри его тела, как бурная вода. Она снова и снова билась о узкое место, ведущее к третьему уровню стадии толкования пустоты. Как только он прорвется через узкое место, то совершит шаг вперед и войдет в ряды боевых мастеров третьего уровня стадии толкования пустоты. Вжух! Вдруг со стороны входа в иллюзорный тайник раздался порыв ветра, чем и привлек внимание толпы людей, за исключением Дуэн Лин Тяня. В небо взлетел молодой парень в черных одеяниях, вот только своим лицом он выражал неверие. Покинув иллюзорный тайник, он сильно нахмурился, а своим свирепым взглядом он проигнорировал горящие взгляды со всех сторон, оглядевшись по сторонам. В итоге его внимание привлекли Цзы Шан и Дуэн Лин Тянь. Первый и второй знак в их руках, подумал про себя тот парень. В династии Дарханы вправду скрываются эксперты. Под пристальными взглядами окружающих, молодой человек приблизился к старику и старухе, что до сих пор выглядели весьма взволнованными. Он член династии Дарцы. У меня сохранилось впечатление о этом молодом человеке. Он 9-й принц императорской семьи династии Дарцы, Цифен. Но даже если он и известен в династии Дарцы, но не настолько заметен, как остальные. Как он сумел первым покинуть иллюзорный тайник, после тех двоих? Некоторые люди узнали того молодого парня, поэтому сразу зашептались. Тот парень уже приблизился к возрасту средних лет. Он обладал густыми бровями, а лицо словно было высечено из меча, которое вполне могло придать окружающим ощущение непокорности и гордости. Особенно он свирепые глаза. Именно они оставляли о нем глубокое впечатление. Двое заместителей мастера форта лишь равнодушно посмотрели на Цифена, а после сразу отвернулись. Цифэн без сомнения обладал потрясающей силой и способностями, раз сумел выйти третьим из иллюзорного тайника, но не особо удивительно при его то возрасте. В форту Небесного Волка имелось достаточно много учеников с культивацией четвертого уровня стадии толкования пустоты в его возрасте. Что до 13-го меча и 5-й сабли, только 5-я сабля бросил взгляд на Цифэна в момент его появления, но после он перестал на него обращать внимание, так как разделял мнение Нин Цаня и Фэн Вэя. В его возрасте обладать такой культивацией совершенно неудивительно. Дуэнь Лин Тянь. Цифэн посмотрел на молодого паренька в фиолетовом одеянии, а его губы невольно передернулись. Весьма интересно. Он, должно быть, первым покинул иллюзорный тайник, поэтому знак номер один в его руках. Но ему всего 28 лет. Мне и вправду не терпится сразиться с ним позднее. Посмотрим, полагался ли ты на удачу или же силу, раз смог дойти до сего дня. В глазах Цифэна вспыхнул боевой дух. ХМПФ. Цзышан холодно фыркнул, так как Цифэн лишь мимолетно посмотрел на него, а после сфокусировал свое внимание на Дуэнь Лин Тяня. Цифэн равнодушно посмотрел на Цзышана, когда услышал его фырк. После он закрыл глаза и просто отдыхал возле стариков. Спустя 5 вдохов, вжух, еще один человек вырвался из иллюзорного тайника, чем и привлек к себе внимание со стороны всех представителей династии. Им оказался молодой человек с холодным выражением лица. Он сохранил свое выражение перед лицом такого вниманием, а затем спокойно пролетел к представителям своей династии. Он член династии Дарцинь. Его зовут Цинь Кун, широко известный эксперт номер один в молодого поколения из династии. 3 или 4 года он уже ступил во второй уровень стадии толкования пустоты, а сейчас он, возможно, уже на 3-м или даже 4-м уровне. Династия Дарцинь обладает самой протяженной историей среди 10 династий, а ее ресурсы неописуемы. Начали обсуждение между собой представители других династий. Цинь Кун выглядел так же, как и Цифэн. Они оба практически уже переступили в средний возраст, поэтому и не привлекли особого внимания со стороны 13-го меча, 5-й сабли, Нин Цаня и Фэн Вэя. Паря в воздухе, Цинь Кун безэмоционально посмотрел на Дуэнь Лин Тяня и Цзышана, а выглядел он спокойным. Но любой человек с пронзительным взглядом мог заметить отсутствие спокойствия в глубине его глаз. Цифэн. Цинь Кун вдруг посмотрел в сторону Цифэна. «Я проиграл тебе в прошлый раз, но в этот раз точно смою свой позор». Вжух. И как только он сказал свои слова, атмосфера над боевой арене взорвалась. Выходит, что Цинь Кун однажды потерпел поражение от Цифэна. Цифэн встретился со взглядом Цинь Куна безо всякого страха, но в ответ лишь равнодушно усмехнулся. «У тебя просто нет шансов. Ты на целых 5 вдохов оказался медленнее меня. 5 вдохов не особо то и длительный срок, но такого времени более чем достаточно, чтобы определить разницу между силами боевых мастеров». ПФФ. Цинь Кун презрительно засмеялся. «Ранжирование 2-го раунда лишь временное и особо ничего не значит. Конечно, если ты не признаешь, что твоя сила уступает тем двум из династии Дархан. Я слышал, что один из них на целых 15 вдохов оказался быстрее тебя, а второй на 10. Прямо ответил Цинь Кун. Цифэн потерял дар речи и не знал, что сказать. Естественно, он не желал признавать, что слабее Цзышана и Дуэнь Лин Тяня, не упоминая даже тот факт, что Дуэнь Лин Тянь младше его более чем на 10 лет, но даже Цзышан младше его на 6 или 7. Он вполне мог это и признать, но для того им придется одолеть его в бою, иначе это просто невозможно. Значит, ты, как и я, также недоволен результатом итогов отбора 2-го раунда. Ухмыльнулся Цинь Кун, но больше не стал ничего добавлять. Все с тем же холодным выражением лица его взгляд не покидал молодого паренька в фиолетовых одеяниях. Даже если он не желал признавать, что этот паренек сильнее его, но раз он сумел первым выбраться из иллюзорного тайника, то явно обладает чем-то необычным. «Я предвкушаю битву с тобой», – прошептал себе под нос Цинь Кун. У него практически не имелось противников среди молодого поколения династии Дарцинь, а ради преимуществ для своей династии он прибыл в древний пустынный город и принял участие в боевых соревнованиях между 10 династиями, чтобы посостязаться с их сильнейшими молодыми гениями. Основываясь на нынешних обстоятельствах, среди участников и вправду имелось несколько людей, способных заставить его кровь забурлить. Вжух. Не прошло много времени, прежде чем туман возле выхода из тайника вновь забурлил. Представители различных династий были опытными людьми, поэтому поняли, что кто-то закончил состязание. Неужто это личный ученик заместителя мастера форта, Лу Юн? Лу Юн, к Кронный принц династии Дармин, которому вроде бы 35 лет, а его культивация находится на третьем уровне стадии толкования пустоты. Ему явно не трудно будет достигнуть пятого уровня стадии толкования пустоты до 40 лет при поддержке ресурсов форта Небесного Волка. Но сейчас он только на третьем уровне, и он в легком неблагоприятном положении с точки зрения возраста на фоне других гениев из династий. Многие люди начали обсуждать между собой Лу Юна, но не только представители династии заинтересовались тем, кто же вышел из тайника. Даже заместитель мастера форта Фэн Вэй проявил любопытство, поэтому посмотрел в сторону иллюзорного тайника. Естественно, он надеялся, что тот человек окажется его личным учеником. В таком случае Лу Юн, можно сказать, принесет ему славу. Но следом его выражение лица застыло, так как тем человеком оказался не Лу Юн. «Проклятие! Я наконец-то выбрался!» — выругался крепко сложенный молодой человек с гордым выражением лица. «Я чертов гений! Абсолютный гений! Как мог кто-то выйти из иллюзорного тайника раньше меня? Они мухлевали, они точно жульничали!» Выругавшись несколько раз, он пробежался взглядом по Дуань Линтяню, Цзышану, Цифэну и Цинькуну. В выражениях он совершенно не стеснялся. На некоторое время представители из различных династий потеряли дар речи, за исключением смущенного старика в небе. «Откуда вылез этот клоун?» «Старик, я закончил». Крепкий молодой человек вел себя так, словно вокруг не было никого. Он появился возле старика, но все еще вел себя бессовестно, несмотря на возраст собеседника. «ХМПФ, ты вышел пятым, к чему такое самодовольство?» — серьезным тоном отсчитал его старик. «Он член династии Даруань. Стоит сказать, что в той династии почти все время встречаются крепко сложенным мужчины. Теперь я думаю, что репутация этой династии возникла не на пустом месте. Многие люди уже знали происхождение того старика и молодого человека. Эй, заместитель мастера форта Нин, заместитель мастера форта Фэн, я хочу пожаловаться, что они четверо жульничали. Как они могут быть более гениальны, нежели я, тому, это просто невозможно». Пока многие люди не пришли в себя, тот молодой человек повернулся к Нин Цаню, но обратился к нему, как к какому-то знакомому. Глава 809. Фэн Тяню, 7. Презренный. Выражение лица Нин Цаня исказилось после грубости тому. Его аура вырвалась из тела и устремилась к тому, заставив того измениться в лице. «Заместитель мастера форта Нин, смилуйтесь». Тому не преследовал негативные цели, просто его рот не сдержан. Представитель из династии Дариань тут же склонился, вымаливая прощение у Нин Цаня. Выражение Нин Цаня слегка расслаблялось после слов старика, а после он убрал свою ауру от тому. «Запомни на будущее, что у тебя нет квалификации задавать вопрос форту Небесного Волка. Сомневаясь в том, что первые четверо сжульничали во время соревнования, значит усомниться в чести форта Небесного Волка. Как заместитель мастера форта Небесного Волка, а также ответственный за проведение боевых соревнований между 10 династиями, Нин Цань естественно неравнодушно смотрел на то, как кто-то усомнился в их компетентности. Иначе что произойдет с благородством форта Небесного Волка, какая у них останется репутация? Если они не жульничали, тогда так тому и быть, к чему вести себя так жестоко? Осторожно, чем чаще ты будешь выходить из себя, тем быстрее умрешь. Тому не посмел себя вести презренно и далее перед Нин Цанем, но под нос себе прошептал все-таки негодование. Даже его он и всего лишь прошептал, но насколько хорош был слух у всех присутствующих, естественно, они четко его расслышали. Все эксперты потеряли дар речи. Не слишком ли этот парень смел? Нет, ты жаждешь смерти. Нин Цань помрачнел, а затем поднял ладонь, желая наказать тому. Заместитель мастера форта Нин, проявите милосердие. Снова взмолился старик из династии Дриань, но в то же время ударил тому по затылку, а после обсчитал его суровым тоном. «Ты глупый мальчишка», а ну быстро извинился перед заместителем мастера форта Нин. Нин Цань в связи со своим высоким статусом опустил руку, ожидая извинения от тому. «Почему я должен извиняться? Я же не сказал ничего такого», — серьезно ответил тому, чем заставил старика потемнеть, а выражение Нин Цаня испортилось еще сильнее. «Видимо, пока я не накажу тебя, ты не поймешь, насколько высоки небеса и насколько тверда земля», — холодно проговорил Нин Цань и снова поднял ладонь. Махнув вниз, первородная энергия в форме ладони устремилась на тому. Выражение старика за спиной тому помрачнело. Даже если Нин Цань сдерживался в своей атаке, но его удар явно тому не сможет выдержать. Бам! Старик вздохнул от облегчения, когда услышал свист сабли. Энергетическая ладонь раскололась, поэтому он сразу повернулся в сторону спасителя. «Спасибо вам, лорд. Пятая сабля». И пока все эксперты посмотрели в сторону того человека, Нин Цань помрачнел еще сильнее. «Что за этим стоит? Какое тебе дело до того, что я преподаю урок мальчишке, что не знает разницу между небесами и землей?» Тем человеком естественно оказался пятая сабля, что парил возле тринадцатого меча. Неважно, был ли то Нин Цань или пятая сабля, их столкновение произошло в краткий миг, поэтому феномен воплощения энергии неба и земли не успел проявиться. Кроме того, они лишь легонько высвободили энергию, не применяя всей силы. Поэтому даже если феномен и успел воплотиться, то не показал бы всей их силы. Но согласно предположению присутствующих людей, они оба как минимум находились на седьмом уровне стадии трансформации пустоты. Нин Цань, как ни посмотри, а ты заместитель мастера форта Небесного Волка. Тебе ли волноваться о дурачестве молодого поколения? Такое поведение не должно соответствовать твоему статусу, ведь так? Прямо ответил пятая сабля, встретившись со взглядом Нин Цаня. Нин Цань сразу потерял дар речи, так как не знал, что ему сказать. Верно, я ведь заместитель форта Небесного Волка, а он лишь младший из какой-то мелкой династии, поэтому делать против него ход и вправду неподходяще. Мастер. В этот момент Цзышан сделал шаг вперед, но смотрел на тому свирепым взглядом. Тот парень усомнился в форту Небесного Волка и проявил неуважение к вам. Мастер, ваш статус высок, поэтому вам не стоит ничего ему делать. Позвольте мне преподать ему урок во время следующих раундов соревнований. Ха-ха, отлично, отлично. Нин Цань, попав в затруднительное положение, начал радостно смеяться, когда услышал предложение Цзышана. Он понял, что не зря взял себе в ученики Цзышана. Быстро поблагодари того лорда. Обратился старик из династии Дариань к тому. А тем временем тому, смертельно побледнев от атаки Нин Цаня, уже повернулся к пятой сабле. «Спасибо вам, старший, за спасение. Я точно верну вам эту услугу в будущем. Нет нужды ее возвращать», — кивнул пятая сабля с улыбкой. «Мне просто нравится твой характер». Тому ухмыльнулся, а затем повернулся в сторону Цзышана, а его выражение озлобилось. «Хочешь преподать мне урок? Тогда я проверю твои способности при случае. Посмотрим», — высокомерно и презрительно ответил ему Цзышан. Вжух, а вскоре вышел и шестой человек из иллюзорного тайника. Теперь им оказался личный ученик Фэнвэя, Лу Юн. «Мастер, ученик бесполезен и опозорил вас». Как только Лу Юн покинул иллюзорный тайник, то с опущенной головой обратился к Фэнвэю. Его цель изначально заключалась в первых трех номерных знаках, но он не думал, что при стольких усилиях он не только не обнаружил первых трех знаков, но и даже первых пяти. Ему удалось получить лишь знак с номером 6. «Постарайся лучше в следующем раунде», — равнодушно ответил ему Фэнвэй, не намереваясь ругать Лу Юна. «Да». Лу Юн сразу расслабился, услышав ответ Фэнвэя. Вжух. А когда Лу Юн приблизился к представителям из династии Дармин, из иллюзорного тайника выбрался еще один человек. Тот человек носил одежды красного цвета, чем и сумел успешно привлечь к себе внимание, потому что данная личность блистала на данном соревновании. «Это она!» — восхищенно воскликнули некоторые люди. «Тяню!» Дуэн Лин Тянь прекратил культивацию только когда вышел Лу Юн, но по-прежнему сидел в позе лотоса. Он грубо разузнал о обстановке у Фэн Удао, пока находился в состоянии культивирования. После Лу Юна из иллюзорного тайника вышла Фэн Тяню. Сей факт даже его поразил. Тяню седьмой покинула иллюзорный тайник, но как ей это удалось? В этот момент не только Дуэн Лин Тянь был поражен, но тоже касалось и Фэн Удао, тринадцатого меча и пятой сабли. Двое заместителей мастера форта Небесного Волка просто остолбенели. Они уже знали данную особу, так как она являлась одной из десяти участниц со стороны династии Дархан. Кроме того, она оказалась самой молодой среди всех 100 участников. Она выглядела чуть моложе 20, а ее настоящий возраст соответствовал 25 годам. Девушка 25 лет вышла седьмой из иллюзорного тайника сразу после Лу Юна, что обладал силой боевого мастера третьего уровня стадии толкования пустоты. Еще один член династии Дархан. Члены их династии не воспользовались же обходными путями, ведь так, иначе как бы им удалось так быстро пересечь иллюзорный тайник? Ей только 25 лет. Она что, тоже обладает силой третьего уровня стадии толкования пустоты? Фэн Тяню успешно привлекла к себе внимание со стороны толпы. Девушка обладала поистине неописуемой красотой, словно она фея огня, что спустилась в мир смертных. Фэн Тянью выглядела спокойно перед лицом стольких людей. Только когда она увидела Дуань Лин Тяня и Фэн Удая, только тогда ярко улыбнулась. Вжух! Под пристальными горящими взглядами, Фэн Тянью подлетела к Дуань Лин Тяню и Фэн Удая. Старший Дуань, отец, старшие. Следом она поприветствовала пятую саблю и тринадцатого меча, что до сих пор выглядели остолбеневшими. Тринадцатый меч и пятая сабля пришли в себя, а затем одновременно посмотрели на Фэн Удая. Они вздохнули. Старейшина Удая, вы и вправду дали жизнь хорошей дочери. Фэн Удая тут же выразил гордость на своем лице. Какая красивая девушка. Среди шести молодых гениев, что вышли первыми из иллюзорного тайника, помимо Дуань Лин Тяня, Цзышана и тому остальные трое горящими взглядами уставились на Фэн Тянью, словно желали сделать ее своей. Вот только им придется для этого уснуть. В сердце Фэн Тянью всегда оставался один лишь Дуань Лин Тянь. Если ей повезет, она хотела бы всю свою жизнь разделить с Дуань Лин Тянем. Если же нет, то она лучше останется одной до самой старости, пока не закроет глаза в конце жизни. Двое заместителей мастера форта Небесного Волка посмотрели издалека на Фэн Тянью, но их выражения слегка испортились. Они прекрасно знали, что она пришла вместе с Дуань Лин Тянем, поэтому им явно не удастся склонить ее на сторону форта Небесного Волка. А если она не принесет им никакой пользы, тогда им следует уничтожить ее. Они оба переглянулись, но заметили в глазах друг друга вспышку жажды убийства. «У, как ты смогла так быстро пройти?» – удивленно спросил Фэн Удая. Он подумал, что чего-то не знает о своей дочурке. «Тяню, поздравляю!» А с другой стороны Дуань Лин Тянь поздравил девушку, пройдясь по ней своей духовной силой. Не только Фэн Удая озадачился, но еще и тринадцатый меч с пятой саблей ошеломились, когда услышали поздравления Дуань Лин Тяня. Они не понимали, что он имеет в виду на самом деле. Мог ли он что-то обнаружить? «Старший Дуань, ты заметил?» — удивленно переспросила парня Фэн Тянью.